больно к ней бегу, она меня спасает. Когда я слышу музыку, я не жалею ни о чем, и в темноте сама собой. Свет.